Глава третья. Торин заржал и пошел боком, отказываясь слушаться. Прижал уши к черепу, а голову к широкой груди, уперся и замер. Конец. Хочешь, слезай и сама туда иди. Кхадар подъехал к ним на кобылке в яблоках, наклонился в седле и похлопал жеребца по шее. «Ну, все хорошо, хорошо, прошло уже немало времени, тут нет опасности». Скакун вздрогнул, набрал воздуха, заржал, но успокоился. Кайлиан видела уже множество раз, как Ласкольник овладевает сознанием лошадей, как одним жестом устанавливает с ними связь, сплетение которой у хорошего всадника занимало порой полжизни. Генерал вынул из рукава льняной платок, вытер лоб и затылок. «Дрянная жара! Постоянно кажется, что сидишь в сауне!» Он указал намокшим платком на долину перед городом. «На этом поле погибло немало коней, и скверно погибло. Некоторые животные это чувствуют». «Что? Духи?» Бердев не передавал ей никаких образов. С ее точки зрения эта местность не отличалась от остальных. Где-то в стороне мелькнул дух небольшого, похожего на ласку создания. Некоторые камни и куски дерева подрагивали и, казалось, меняли цвет. Ничего необычного. «Нет, Кайлиан, кровь, говно, насыщенный болью и страхом пот, вонь разложения. Это остается в воздухе и земле, висит тут, а здесь было чрезвычайно скверно. Они показали помвейцам, как умеет сражаться мейкханская пехота». Она не оглядывалась на город в полумиле отсюда. Помве все еще трясло от ужаса, и там достаточно было иметь непривычные по цвету волосы, например, по-мейкхански светлые, как у нее, чтобы любой пьяный от страха болван начал орать, что ты шпион кровавого Кахелли. И прежде чем успеешь показать бумагу, обезумевшая толпа стянет тебя с коня и разорвет на куски. Потому-то они объехали город. Да и так навряд ли нашли бы там что интересное для осмотра. Из всего Чаардана они приехали сюда вовсьмером. Генна Ласкольник, Файлин, Нияр, Кашкадур, Дагена, Лея, и Анна Неварив, и она. Остальных, как и отряд наемников, который приплыл с ними, они оставили под караван-сараем у Белого Коноверина и приказали им ждать. Уехать на 200 миль от столицы княжества прямо на территории, объятой восстанием, казалось неразумным, но было совершенно в духе Ласкольника. Не сидеть на заднице, а вскочить на коня и действовать. От пальца, имперской гончей, они получили двух местных проводников, с которыми говорили на ломаном мекхе, а еще официальные письма, гласящие, что они наняты для охраны каравана из Вахези и едут на юг, чтобы присоединиться к своему работодателю. Во время восстания возрос спрос на вооруженные услуги, и даже не из-за армии рабов, но потому, что Белый Коноверин опустошил большую часть гарнизонов в юго-западной части страны, концентрируя армию около столицы, а на дорогах сделалось тесно от бандитов, грабителей и прочих любителей легкого заработка. Такие люди скорее не выйдут на дорогу перед десяткой вооруженных всадников, а если говорить об отряде бунтовщиков, что ж, Чаардан ведь их и искал. Говорили, что разведчики армии невольников сами охотились на бандитов и безжалостно вырезали их. Кайлиан надеялась, что до того, как в дело пойдут сабли, они успеют хотя бы крикнуть. Рабы ненавидели своих бывших господ с лютостью, которая пугала даже того, кто рос на границе с великими степями. Но ради милости Великой Матери у них были на это причины. А чем дольше длилось восстание, тем больше причин возникало. Кайлиан невольно глянула в сторону стен города. И снова вздрогнула, сцепила зубы. Проводник, шедший с ними по поручению гончей, скривил в ее сторону свое черное лицо и выставил знак, отгоняющий зло. Ее удивило, насколько такие жесты схожи в разных местах мира. Словно человек хватал что-то мерзкое и отбрасывал в сторону. Но это зло плевало в лицо мира, и так просто его было не отогнать. Потому что помвейцы, опасаясь, что живущие среди них невольники присоединятся к бунту и откроют ворота, отреагировали истерически. Стены города оказались увешаны, а рвы завалены телами 5000 находившихся в помве рабов. Совершенно неразумно, потому что город жил главным образом с придильни, красильни, ткацких мастерских, а потому огромная часть здешних рабов были аувини, пепельными, хорошо обученными ремеслу и ценными своим профессионализмом. На стены попали также амри, домашние рабы, такие как учителя, музыканты, массажисты, лекари, а ведь среди них поддержка бунта была минимальной. Но для горожан это не имело значения. Город обезумел от страха и выбил невольников до последнего человека. А позже, когда пришли вести, что Кахель Савкирху идет на Памве мстить за эту резню, Памве стал молить местных командиров, соловьев и буйволов о помощи, усилил их отряды наемниками и, увидев армию рабов, послал войско им навстречу. В Чиордане слышали о битве множество раз, но самую полную и достоверную информацию они получили от Пальца. В его рапорте армия рабов не насчитывала и 30 тысяч человек. Было там всего от 8 до 10, а ей навстречу вышло вовсе не 10 тысяч солдат Канаверина, а всего лишь 4. По 1000 соловьев и буйволов, поддержанных 2000 наемников, что обошлись в немалую сумму, главным образом кавалерия из Вахезии и Камбехии. Памве был богатым городом, мог позволить себе отдать такую кучу денег и к тому же рассчитывал, что если уничтожит бунтовщиков, то восстание вокруг города угаснет. Памве с темными стенами, обвешанными тысячами тел, недооценил армии рабов. Кахелле. В местных легендах так называли демонов, которые приходят по ночам и наполняют человеческие сны таким ужасом, что несчастные спящие впадают в безумие. Кахель Савкирху, один из командиров армии восставших, принял это прозвище в самом начале бунта, использовав очевидную схожесть своего имени. А после битвы, в которой Памве пытались разбить его отряды, кровавый Кахелле и вправду стал являться во снах обитателем города. Кобыла Лоскольника фыркнула и нехотя пошла вперед. Ей тоже здесь не нравилось. Остальные кони двинулись следом. Высокая, в несколько футов трава касалась лодыжек Кайлиан. Когда бы та соскочила с коня и присела, зелень поглотила бы ее полностью. Кровавый Кахелле повторил здесь битву при броде через Сию. Генерал оглянулся на город через плечо и послал ему усталую улыбку. Я до сего момента не верил, что он на самом деле сделал что-то подобное. Кашкадур стянул с головы потный платок, выжил, скривился и повязал тот снова. «Думаешь, Хадар, там была серьезная резня. Ему удалось проделать это с бандой необученных рекрутов?» «Эти рекруты по большей части солдаты, и у них было достаточно времени, чтобы подучить остальных. Он сделал это, доклад не врал». Дагена потянулась к фляжке, смочила губы. «Кхадар, мы не все родились, когда солнце было молодым, и не помним всех замшелых битв. Что сделал, кто сделал, и почему моя задница все еще липнет к седлу?» Лоскольник молчал. Кашкадур бросил на Даг насмешливый взгляд и принял на себя тяжесть ответа. «В бою при броде через Сию 34-й полк остановил и разбил 4000 убегающих кочевников, и половина из тех были молниями. После битвы за Мейкхан, когда солнце было еще молодым, а мир не страдал от излишка нахальных девиц, разбитая армия Явенира бежала куда только могла. Это же был самый большой отряд, который постоянно уходил от нас. Мы сидели у них на загривках от города, 4 наших полка кавалерии и примерно 2000 иррегуляров, но не могли догнать. Они опережали нас на несколько часов. Мы прижали их к реке и гнали вдоль нее. Сия была широкой и глубокой, а единственный брод на ней охранял 34-й, причем в неполном составе. Едва 2000 человек». Он скривился и снова выжил платок. «Уф, ты заставляешь меня болтать на такой жаре, девушка. Когда мы остановимся на ночлег, будешь должна мне ужин и массаж спины». Даг пожала плечами. «Да не проблема. В сумах у меня еще есть немного овса, и могу проехать по тебе конем, и даже дважды, если захочешь. А теперь, если уж ты начал, то закончи, а то я сделаю, что обещала, здесь и сейчас». Кто-то, кажется, Нияр, насмешливо фыркнул, но большинство приняли шутку молча. Они были слишком уставшими от вездесущей жары и духоты, чтобы смеяться. Каэлиан в сотый раз задумалась, что за несчастье подсказало ей выбраться с Ласкольником в это безумное путешествие, вместо того, чтобы сидеть в караван-сарае, где она могла бы, по крайней мере, время от времени окунуться в бассейн, попивая холодное пиво. Бердеф мелькнул на краю поля зрения и исчез в кустах, не шевельнув ни листиком. Но да, Кхадар взял с собой большую часть людей, одаренных талантами. 34-й должен был оседлать брод и останавливать все, что попытается через него перебраться. Заместитель Ласкольника скривился, завязал платок на лбу и продолжил. Но мы не предполагали, что столько секохландийцев направится в ту сторону. Мы гнались за ними 2 дня, полагая, что когда прибудем к броду, застанем разгромленный полк и вонь от кочевников. А когда подъехали на место, могли только забрать 1000 пленников и примерно 500 трофейных коней. Командир 34-го... как там его звали, Хадар? Бенсер Сом Эльгрис, кажется. Или Сом Вельгрис, не помню. Ага, этот безумец принял битву у брода, а не за ним. Поставил полк в 3 четырехугольника по 3 роты, 2 выдвинул вперед, а средний отвел шагов на 200-300. Артиллерии же приказал встать на флангах. Кочевники не могли охватить его, потому что с одной стороны был густой, как не знаю что, лес, а с другой — холмы, на которых он разместил лучников. Впрочем, они знали о погоне и понимали, что должны быстро перейти реку. Ударили. «Хадар, поможешь?» Ударили в его правый фланг, тот, что под лесом, чтобы не оказаться под огнем лучников с холма. А когда командир передвинул роту с центра, чтобы усилить ту сторону, главная атака пошла на ослабленный центр. Любой командир так бы атаковал. Любой! Каэлиан обменялась взглядом с Дагеной и Леей. «Любой?» В голосе Ласкольника звучало нечто, что выдавало «он бы почуял ловушку», потому что это наверняка была ловушка. «Сом Вельгрис поставил ловушку, сын паршивой девки из старого козла. Когда я после смотрел на поле битвы, то не знал, ругать его или обнимать. Все пространство перед серединой строя, того, что было между выдвинутыми 4-угольниками пехоты, он уставил ловушками для лошадей. Дыры?» Мейкханская пехота часто копала в земле ямы, в которых кони ломали ноги. Мейкханская кавалерия, в большинстве своем состоявшая из людей, любящих лошадей, порой охотно закопала бы в тех дырах траханных пехотинцев. Ласкольник хмыкнул. «Не только, Каэлиан. Середина поля заросла высокой, по пояс травой, как здесь. Он приказал изготовить 1000 низких козел, сколоченных против лошадей. Не выше 3 футов, чтобы спрятать их в траве. Разбросал их так...» Кхадар показал 2 вертикальные линии, сверху соединенные горизонтальной, изготовив мешок для конницы. Впереди уложил их редко, а потом гуще и гуще. В 50 ярдах перед рядами пехоты они лежали один рядом с другим. Он сделал это ночью, а к утру трава поднялась, скрывая ловушку. Одни козлы лошадь может перепрыгнуть, даже если всадник заметит их в последний момент. 2-3 тоже. А потому кочевники, атакуя, прошли над первыми ловушками, но... Потом, когда атака достигла главной линии обороны... Кони перескакивали над первыми рядами козел и приземлялись посреди поля смерти, ранили, ломали ноги, опрокидывались и надевались на заостренные пики. А в атаку на центр пошла большая часть кавалерии, примерно 3000, в том числе и молнии. 100 лошадей пали сразу, остальные метались, пытаясь найти дорогу, не видя в траве козел, падая и погибая. А артиллерия с боков и лучники, которые сошли с холмов, лупили в них, словно прачка в мокрое белье. Прежде чем они собрались силами, стоящие на флангах рот развернулись и сомкнулись, создав котел. «Закончи, Эшкадур». Тот пожал плечами. «Что тут говорить?» «Когда мы добрались до брода, оказалось, что из ловушки ушло не более 1000 кочевников. Главным образом тех, кто атаковал правый фланг. Позже мы выловили их всех до единого. А те, что попали внутрь... Не просто оторваться от врага, когда ты въедешь в такой, как сказал Кхадар, мешок. Секо-хландийцы двинулись в атаку в тесном строю, всей массой, потому что хотели пробиться одним штурмом, а потом... Уф, что тут говорить. Трудно развернуть коня, когда те, кто позади, не видят ловушку и лезут вперед. Я видел это в нескольких местах. 3-4 коня лежали один на другом. Представь себе пространство на 400 шагов в длину и глубину, усеянное мертвыми и умирающими животными, конями с поломанными ногами, надетыми на острые колья, с костями, разбитыми камнями катапульт и телами, нашпигованными стрелами. Некоторые еще жили. Пехота ходила по полю и добивала их кирками и секирами, которые использовались при окапывании. Этот визг... Да, этот визг. Лоскольник произнес слова так тихо, что они едва его услышали. Тут сделали то же самое. Заманили их в ловушку. Шпионы гончие говорили правду. Кахель Савкирху защитил свой левый фланг рекой. Каэлиан уже видела Тос, самую большую реку княжества. Где-то в 60-70 ярдах от них лениво текла грязная мутная вода, а берега, хотя и плоские, были болотистыми и топкими. Конница не могла обойти врага с той стороны. А правый укрепил лагерем. Несколько сотен фургонов соединил цепями, и мы как раз почти у того места. Было непросто понять, о чем говорит командир, когда бы они не миновали в этот миг линию, прочерченную неглубоким рвом, а трава за ним была пониже и словно бы реже. В этой проклятой стране все росло, как на дрожжах, но даже траве нужно немного времени, чтобы полностью прикрыть пространство, на котором останавливалась армия. «Там и там, и здесь», — Кхадар указывал на темные пятна. «Это места от кострищ. Армия должна есть. 3 ряда фургонов, за ними палатки, прокопанные улочки, стража. Мейкханская пехота, мать его, они и в доме сна станут разбивать лагеря. Если хорошенько поищем, наверняка найдем даже выгребные ямы». Девушки натянули поводья и принялись внимательнее всматриваться в землю впереди. Кашкадур насмешливо фыркнул. «Их-то они закопали, дамочки!» «Ты уверен?» Лея недоверчиво глянула на траву. «Воинский устав требует закапывать выгребные ямы, когда лагерь сворачивается. Параграф 138. Риск эпидемии. А ими командуют мейкханские офицеры и сержанты». Они не знали, шутит он или нет. «Если ты надо мной смеешься, и я въеду в яму с говном, то вычищу ноги жемчужины твоей рубахой». Дагена направилась за остальными. «Он поймал их в ловушку, Кхадар, как наши кочевников?» «Да, тут в земле тоже было укрыто вот такое». Лоскольник соскочил с лошади и осторожно вошел по пояс в траву за бывшим лагерем. «Вот такие штуки». Он поднял с земли обломки. Колоду в 2 ярда длиной просверлили в нескольких местах и прокололи скрещенными бамбуковыми прутьями. Концы заострили и обожгли. Вся конструкция кое-где треснула, а торец колоды был разбит. «Так выглядит половина колоды, на которой опрокинулся конь». По лицу генерала было непросто что-либо прочесть, но Каэлиан не требовалось специальных умений, чтобы понять, что чувствует ее Кхадар. «А вот местное изобретение». Развел ладонями траву, показывая воткнутый горизонтальный заточенный колышек. Шириной в 3 пальца. Был он высоким и гибким, а острый его кончик находился на несколько дюймов выше конского живота. Девушка представила, как на полном галопе проезжает над чем-то таким, спрятанным в траве. Кто-то за ее спиной, она не поняла, кто именно, сплюнул, а Янне вздохнул и обронил тяжелое слово. Лоскольник вдруг улыбнулся, дико, но без особой злости. «Потому-то я и приказал вам ехать шагом и внимательно смотреть на землю. И вижу, что через несколько минут вы станете сочувствовать местным, дети. Но будьте осторожны. Им, он указал на место, где стоял лагерь невольничьей армии, приходится справляться как смогут. Миикханская сметка, фокусы и коварство. Гончая утверждает, что отряды Кахела Савкирху пришли под город вечером, разбили лагерь, а после всю ночь оттуда слышались песни, смех и звуки разврата. Пылали костры, играла музыка, и потому никто не смотрел на равнину между лагерем и рекой. Да, Лия, именно так. Никто не смотрел, как они готовят засаду, втыкают колья, кладут козлы. Утром большая часть рабов вышла из-за фургонов и отправилась к реке, словно идя протрезветь и наполнить водой ведра. И тогда из города хлынула кавалерия, на раз-два сформировала строй и ударила. Для канаверинцев это должно было выглядеть так, словно они поймали повстанцев со спущенными штанами, с покинутым лагерем, с большинством пехоты над рекой и горстью лучников и пращников внутри. Те, впрочем, увидев атакующую кавалерию, бросились на утек. Командир Соловьев подумал, что рабы паникуют, что он отрежет пехоту от фургонов, прижмет к реке и выбьет из луков или утопит, а потом спокойно зайдет в лагерь. Тем временем голытьба над рекой превратилась в четырехугольник, ощетинившийся копьями. Пустое поле между ней и лагерем оказалось линией ловушек, за которой в траве пряталось 2000 наилучшим образом вооруженной пехоты, какая только была у кровавого Кахелля. Лучники и пращники остановились за пехотинцами и принялись стрелять. На фургонах же лагеря встало множество бунтовщиков. Мешок для кавалерии сработал. Это не была точная копия битвы при Бродино-Сии, но экзамен она сдала. Когда конница увязла в ловушках, утратила разгон, четырехугольник двинулся от реки, протыкая как людей, так и лошадей. Воцарился хаос. Наемники, которые ожидали легкой победы и множества трофеев, пали духом, не откликались на команды, смешивали ряды соловьев. Началась резня. Нияр покачал головой. «Говоришь, словно все это видел, Кхадар!» Ласкольник легонько улыбнулся. «Не видел, но читал рапорты пальца. Его люди добрались до нескольких уцелевших в битве. У рабов оказалось немного конницы, может, голов 200, но когда остатки атакующих бросились на утек, эта кавалерия села им на хвост и рубила, пока могла. Погибли почти все наемники». Из Соловьев в Памвы вернулась только сотня. Тяжелая пехота, которая только-только вышла из города, даже не пыталась им помочь. Сомкнула строй и вернулась за стены. Кахель Савкирху получил то, зачем он сюда пришел. Броню, оружие, седло и конину. Много конины. Его людям нужно есть. В Каэлиан отозвалось воспитание фургонщиков, и на миг она почувствовала, как горлу ее подкатывает желчь. Уловила уголком глаза взгляд Дагены и успокаивающе отмахнулась. «Нормально, справлюсь». Вдохнула поглубже. «Хорошие боевые кони высоко ценятся». Кашкадур выглядел не менее потрясенным, чем она. «Верно, но только в том случае, когда у тебя есть хорошие всадники, или же ты можешь коней выгодно продать. А кроме того, в такой круговерти, как здесь, в бою против пехоты, прячущейся за козлами, ранятся и гибнут прежде всего лошади. Зачем терять мясо, а? Вам ведь известна эта мейкханская практичность, правда? В той битве кровавый Кахелли получил 300 лошадей, а остальных убил и 2 дня, стоя под городом, солил их мясо в бочках. Это подтвержденная история. Есть свидетели. Смотрел на это весь Памве. Над рекой невольники устроили бойню, вода, текущая к городу, сделалась красной, а гора костей была высотой с дом. Местные после сбросили их в воду. Некоторое время царила тишина, прерываемая только навязчивым жужжанием насекомых. Каэлиан отгоняла картинки, подсовываемые ей воображением, и слабым голосом спросила: «И зачем ты нам это рассказываешь, Кхадар?» «Потому что за 10 дней перед битвой рабы ограбили торговые склады в северном Вахезе. Там не было ничего ценного, немного хлопковых тканей и приправ, но невольники прижгли пятки одному из пойманных купцов и под полами нашли 400 бочек соли. И о чем это говорит? Палец, передавая мне перед нашим отъездом эту информацию, понятия не имел, что она означает. Я же, кажется, знаю. Лоскольник с удивительной легкостью вскочил в седло, развернулся к ним, и вдруг до Каэлиан дошло, что в лице его изменилось. Он был сосредоточен, спокоен, он владел собой, но оставался странным образом взволнован. Словно мальчишка, который углядел шанс на неплохое развлечение. «Мне требовалось увидеть город и поле битвы, Каэлиан, потому что Кахель Савкирху прибыл сюда не только с оружием, но также с бочками и солью, а значит, он знал, как закончится битва». Запланировал ее, мысленно провел, прежде чем первый конь выехал из города, и выиграл, прежде чем первая сабля покинула ножны. Проклятие! Я должен был убедиться, имеет ли это восстание шанс на успех, и может ли империя ему реально помочь. Но если у рабов такие командиры... Белый Канаверин? Нет, весь дальний юг в беде. В большой беде. Император молчал. Ни словом не прокомментировал информацию, что Генна Лоскольник находится на другом конце света за добрых 3000 миль от града городов. Даже не скривился, когда третья крыса назвал средство на доставку его туда вместе с несколькими сотнями старательно отобранных солдат и другой поддержкой. Только задумчиво смотрел на каменный барельеф, с таким лицом словно выслушивал самый обычный рапорт, например, о ценах на пшеницу. И только когда услышал, что на месте генерал вышел на контакт с агентом Псарни, чуть приподнял бровь и взглянул на Евсевению. Гентрел, однако, так и не дождался своего торжества. Даже если информация эта была для нее новостью, женщина ничем того не показала. «Дальний юг — это наша территория, ваше величество», — сказала только она. Ох, ошибка, возможно, даже большая. Криганбер Арленс снова перевел взгляд на безумие Эмбрелла и прошептал. «Ваша территория. Ваша?» Когда взглянул на нее снова, первая среди гончих империи согнулась в столь глубоком реверансе, словно рука гиганта прижала ее к полу. «Я начинаю понимать, в чем состоит проблема», — продолжил император. «С вами и крысами. Это все результат неверной интерпретации определенных понятий. Крысы разнюхивают дома, гончие охотятся вне его. Как-то так оно говорится, верно? И крысы решили, что дом принадлежит им, а псы вбили себе в башку, будто то, что находится вне дома, их собственность». Как если бы кто порезал мир на части и дал их вам на развлечение. Словно... Взгляд императора остановился на Гентрелле, и тот, прежде чем успел отдать себе отчет, согнулся в поклоне, вглядываясь в щели между плитами барельефа. Словно они действительно принадлежат вам. Одновременно вы воспринимаете все и всех как игрушки, даже людей, которые ценны для империи. Голос, хотя и спокойный, ничего спокойного не обещал. Вдруг обычное совещание, которое должно было остаться серией докладов, превратилось в борьбу за жизнь. Гентрел понял вдруг, что когда он входил в портал, лишь двое из его людей знали, что он отправляется в столицу, и не один, что предстоит беседа с императором. А Минанер — это защищенный замок, и подвалы тут наверняка очень глубокие. «Генна Лоскольник?» — голос императора начал смещаться, но крыса не осмелился поднять взгляд, чтобы отслеживать передвижение. «Стоит 10 кавалерийских полков, стоит целой проклятущей конной армии. Солдаты пойдут за ним в огонь, а наши враги дрожат, когда слышат его имя. Я позволил вам найти для него занятие, потому что ему стало скучновато в столице». «Но я не давал согласия на то, чтобы отослать его на дальний юг. Отчего он там оказался?» От ответа на этот вопрос зависела его жизнь. «На юге вспыхнуло восстание рабов, ваше величество. Миекханских рабов?» «Знаю. Псарня лает об этом. А наш дипломатический корпус заваливает меня докладами. Я знаю о большом восстании в Белом Канаверине и о меньших, в остальных княжествах. Я знаю, что в них сражаются главным образом наши люди. Я знаю, что в Белом Канаверине новая владычица. Какая-то иссарская дикарка, которая живой вышла из ока Агара, а тамошний князь лежит сраженной болезнью. Я только не знаю, отчего вы послали в этот котел моего лучшего командира кавалерии. Встань ровно, крыса!» Гентрел послушно выпрямился. Император стоял в двух шагах от него и смотрел на подчиненного, как на настоящую крысу, которая неким чудом пробралась в его комнаты. «Говори, коротко и по делу. Ваше Величество, я... Это не до конца зависело от меня. Генерал сам принял такое решение. На юге и на западе что-то происходило, все еще происходит». «На западе тоже? В Понкеелаа?» Кивок стоил ему усилий больших, чем путь по раскаленному городу. «Да, мы не знаем как, но интенсивность событий, их последовательность и то, что их не удалось предотвратить, хотя мы вложили в это немало усилий...» «Вы нас подвели?» «Ваше Величество, в городе кто-то сеял сплетни, что сподвижники владыки битв побили женщин, что возвращались из храма Великой Матери, или что матриархисты обесчестили Дурвон, или что намеревались помешать процессии на дороге воителя. А все контрмеры совета города оказывались впустую. Мы тоже искали источники этих сплетен и тоже ничего не нашли. Ни малейшего следа денег, магии или людей. А потом появился рассказ о таинственном монахе или о жреце Великой Матери, который на глазах у толпы проклял верных Реагвира и выжег им на коже Дурвоны. И тогда Панкеелаа взорвался. Мы бы и сами не сумели организовать это лучше». Император смотрел. Спокойный, как сама смерть. «Скажи мне то, чего я не знаю, крыса». Было еще немного сплетен, неподтвержденной информации, а Гентрел не имел привычки такой пользоваться. Но на этот раз, пригвожденный взглядом Кригана Бер-Арленса, он сказал: «Якобы в подземельях храма Реагвира случилось столкновение сил невероятного масштаба. В Панкеелаа среди чародеев у нас есть несколько шпионов, и все говорят, что все выглядело так, словно двое гигантов сошлись на кулаках. Тишина, спокойствие, а потом мир трясется. Так они это ощущали. А когда один из тех проиграл, вопль сотряс ближайшие аспекты в радиусе многих миль. Но быстро, очень быстро стих, и сразу после этого бунт начал угасать». «Господин Битв?» Такой вопрос задавало себе большинство шпионов в норе. Те, кто был не так умен. «Это слишком очевидно и слишком неправдоподобно. Отчего бы богу, у которого тысячи храмов и миллионы верных в империи и за ее границами, вмешиваться в нечто подобное? Бросить вызов самой матери — это глупость, безумие. Кроме того, такая тонкость действия не в его стиле». «Может, даже боги чему-то учатся?» «Возможно, господин. Но мы проверили наш храм Реагвира. Ни его архиерарх, ни жрецы, ни жерангам понятия не имеют, что случилось в Панкеелаа. Реальность большой семьи удалена и труднодоступна для смертных, но вмешайся сам Реагвир, его жрецы обязательно что-то почувствовали бы». «Но это не главный вопрос, ваше величество». «Знаю». Император кивнул и взглянул на все еще согнутую в поклоне женщину. «Ты тоже можешь выпрямиться». Графиня медленно встала, с явным трудом. «И как бы этот вопрос звучал, по-твоему, Эвсивения Вамлесх, первая среди гончих?» «Он нас проверяет», — дошло до Гентрелла, и осознание этого было словно удар молнии. «Решения приняты, возможно, вот-вот начнется новая чистка, что изменит расклад сил в разведках, армии и боги знают где еще, но почему? Владычица милостивая, почему?» Эвсивения скромно опустила глаза, легонько присела. «Вопроса было два, мой господин. Если в дело вмешался владыка битв, то то кто встал против него? А если, как я думаю, это не был Реагвир, то какие силы оказались настолько мощны или наглы, чтобы провести схватку на принадлежащей ему земле? И если бы я могла... Нет! Криган поднял ладонь. Пан Кейла, Фиеланд и Свободные княжества — это утраченные провинции. Мы продолжаем считать их своей землей, и именно потому Нора имеет там первенство. Даже если и не справляется слишком хорошо. Говори дальше, крыса. О Канаверине и Ласкольнике. Гентрел поклонился и продолжил. За восстанием рабов на Дальнем Юге тоже кто-то стоит, это мы знаем. Кто-то проследил, чтобы оно началось в нужный момент, потому что хотел отдать власть в Канаверине в руки князя Камбихии, из которого делали победителя рабов и спасителя Юга. Это должна была оказаться спланированная резня, после которой тамошние княжества снова соединятся, а власть над ними примет новая династия, но это был лишь предлог, пыль, которая обязана заслонить истинные планы наших врагов. Я это чувствую, знаю. Опыт говорит мне, что речь тут вовсе не о таком банальном деле, как смена власти, поскольку династию из Белого Канаверина представлял единственный, к тому же слепой князь. Не было нужды в такой замяти, чтобы свалить его и принять власть. Хватило бы и просто, как в случае с его братом, обычного убийцы. Кроме того, события и там шли, как в Панкейлаа. Сплетни о новых тяготах, готовящихся рабам, сплетни о готовящемся ими восстании, растущее напряжение и... Бум! Одна искра подожгла Дальний Юг, и снова верные Великой Матери встали против одного из семьи. «Ласкольник, что там делает Ласкольник?» Когда генерал отплывал, Диана де Клеан еще не сделалась пламенем Агара. Мы надеялись, что Ласкольник будет от имени Миекхана вести переговоры с князем Лавинерисом о более милостивом отношении к побежденным невольникам, а при случае проверит, кто именно стоит за всем этим. Но когда ситуация изменилась, мы решили, что он может вести переговоры и с наследницей князя. Взгляд императора не смягчился. Гентрел чувствовал, что, несмотря на толстые стены и каменный пол, в зале жарко, словно в печи. «Вести переговоры?»